Будет грешит Италия по моде. Прощаю все пленительной стране, где солнце каждый день на небосводе, где виноград не лепится к стене, но пышно буйно вьется на свободе, как в мелодрамах верных старине, где в первом акте есть балет, и задник изображает сербский виноградник.